Ближняя часть комнаты представляла собой кухню. Справа вдоль стены выстроились холодильник, раковина, кухонная тумба, газовая плита и высокий шкаф-пенал. На тумбе громоздился сложный агрегат, поблескивая стеклом и медью. А дух стоял такой, что хоть святых выноси. Впрочем, о святых в этой квартире, видимо, давно забыли. В левой жилой части помещения, поперек низкой тахты, навзничь спала баба с красным и спитым лицом. Ее могучие телеса лишь отчасти были прикрыты серой простыней. Возле открытой балконной двери на табурете сгорбился маленький тщедушный мужичок в пиджаке на голое тело и курил папиросину. У левой глухой стены, между тахтой и покосившимся платяным шкафом, выстроились на полу ряды разнокалиберных бутылок и бутылей, заполненных мутноватой жидкостью. Ракитин, сморщившись от резкого бродильного духа, обозрел весь этот бордель и бросил мне через плечо: «Давай сюда первого». Я, дыша ртом, вернулся в крохотную прихожую, сгреб подмышки невнятно бормочущего мужика в семейных трусах и полинялой футболке и рывком поставил его на ноги. Матершинник оказался длинным и тощим субъектом с небритым лошадиным лицом. Он мутно оглядел нас с Олегом и сипло произнес: «Какого хэ приперлись?» «Еще раз матюгнешься, оставлю без зубов», — пообещал я и ощутимо встряхнул его за шкирку. Тощий испуганно примолк. «Кто из вас урманов?» — сухо поинтересовался Ракитин, подходя к урчащему и издающему кислые зловония агрегату. «Я, господин офицер», — подпрыгнул с табурета тщедушный мужичок. Он выбросил окурок на балкон и попытался встать по стойке смирно, но его заметно повело в сторону, и пришлось бедолаге хвататься за подоконник. «Офицер?» Удивленно посмотрел на него Олег. «А, впрочем, верно. Я капитан криминальной милиции Ракитин». «Сержант запаса Василий Урманов», — не без гордости отрапортовал мужичок. «Что ж вы, сержант, бордель в квартире устроили?» — нахмурился Ракитин. «Вертеп», — тихо сказал я. «Неважно. Посмотрите, Урманов, до чего вы докатились?» Олег уличающим жестом обвел комнату. «Разврат, пьянство, самогонный аппарат. Не стыдно?» «А сын ученый, историю изучает, диссертацию пишет», — подключился я, усаживая своего тощего подопечного на тахту и показывая ему кулак, чтобы помалкивал. Урманов неожиданно всхлипнул и сник, снова опустившись на табурет. «Только Антону не говорите», — почти прошептал он. «Не скажем», — пообещал Ракитин. «Но чтобы завтра всего этого...» — он еще раз взмахнул рукой вокруг. «Не было, сержант». «Так точно, господин капитан». «Ладно», — вмешался я. «Василий, как вас по-батюшке?» «Сергеевич». «Очень хорошо. Василий Сергеевич, когда вы в последний раз виделись с Антоном?» «В прошлом году. Он ехал в командировку. А он недавно не звонил вам?» Урманов то ли шмыгнул носом, то ли хихикнул и посмотрел на меня вполне трезвым взглядом. «У меня телефона уже второй год нету. Отключили за долги». «Дело в том, что ваш сын пропал 3 дня назад при довольно странных обстоятельствах», — веско сказал Ракитин. «Поэтому нас интересуют любые сведения, которые вы можете сообщить о нем». «Как по-вашему, куда бы он мог так внезапно уехать?» «Ну, Антоша с детства был резвым. Они, бывало, с Генкой могли запросто за полсотни верст на озера ушкандыбать за карпами. Причем, как теперь говорят, автостопом». «А кто это Генка?» «Да брат его родной». Урманов снова помрачнел. «Старший он. На геолога выучился. Весь Алтай пехом исходил, почитай, до самого Китая. Антон его шибко любил». «А что с ним случилось?» «Погиб. Уж 3 года как. Под лавину попал возле старой крепости. Тело так и не нашли. Старая крепость, гора в горной Шоре, высота 2221 метр. Популярное место среди горнолыжников и сноубордистов. Урманов отмернулся, размял папиросину, закурил. Мать ихняя после этого слегла, за полгода растаяла от горя. Извините, мы не знали. Мне всегда в таких случаях становилось неловко, будто я пытаюсь влезть в чужую квартиру или роюсь в чужих вещах. А нет ли у вас фото Геннадия? Смутная догадка замельтешила у меня в голове. Есть, конечно. Урманов медленно прошел через комнату к платяному шкафу, открыл взвизгнувшую дверцу, долго копался на полках, наконец извлек затертый до белизны пухлый фотоальбом. «Вот, смотрите», — протянул мне альбом. Я взвесил том на руке и положил его на подоконник. Обыкновенная семейная хроника, ничем не примечательная. Свадьба, юность, первая собственная комната, первый ребенок, первая радость, второй ребенок. А разница у братьев года 3-4 не больше. Вот и школа, новая квартира, видимо, это самое, выпускной у старшего Геннадия. Я перелистнул сразу несколько страниц и остолбенел. На меня, с профессионально сделанного фотоателье портрета, смотрел, чуть улыбаясь, шаман. Ракитин тоже заглянул в альбом и присвистнул. Ёлы-палы! А покойничек-то живучий оказался. «Что вы говорите, господин капитан?» — насторожил Сурманов. «Василий Сергеевич, спасибо за сотрудничество». Олег радушно похлопал его по плечу. «Вы нам очень помогли». «А вот это все», — окинул он взглядом расхристанную комнату, — «надо срочно прекратить». «В самом деле», — поддакнул я, — «не равен час сын узнает». «Господа, умоляю, не говорите Антону». Урманов вцепился в нас обоих. «Стыдно-то как! Вот и прекращайте!» Недвижно лежавшая до сих пор на тахте баба вдруг открыла глаза и резко села. Простыня, прикрывавшая, упала на пол, открывая для обозрения внушительные прелести. Мутно оглядев четырех мужиков, замерших то ли в восхищении, то ли в растерянности, кустодиевская красотка криво улыбнулась и просипела. «Мальчики, только не и все сразу. Я первый!» Внезапно очнулся тощий субъект, тихо сидевший все время на краю тахты, и цапнул бабу за необъятную грудь. «Отвали, Колян!» — рявкнул та, отмахнувшись дебелой рукой. «Я тебе уже давала». Получив хлесткую затрещину, тощий Колян улетел с тахты в угол и развалил плотный строй бутылок с самогоном. «Картины Репина приплыли», — поморщился Олег. «Пошли отсюда, Димыч». Мы отодрали от себя причитающего Урманова и быстро ретировались в коридор. Когда мы уселись в машину, сержант заинтересованно спросил: «И шо ж там було, Олег Володимирович?» «3Б». «Шо же це таке?» «Бардак, бухаловка и блядство». Сержант, окончательно сбитый с толку, недоуменно и обиженно оглядел наши каменные физиономии и молча завел мотор. «Тебе, Степан, надо что-то с юмором делать», — сочувственно сказал Ракитин. «В нашем грубом деле без юмора нельзя». Сержант пробурчал в ответ что-то невнятное и возмущенно повел литым плечом. «Подведем итоги». Как ни в чем не бывало, повернулся ко мне Олег. «Что мы имеем?» «Воскресшего старшего брата Антона Урманова, превратившегося в адепта культа бога Тенгри», — выдал я. «И что из этого следует?» «Надо срочно ехать в горы искать капище». «По-моему, надо срочно объявлять обоих в розыск по области». «По региону, Олежек. Уверен, что братья уже где-то в Кемеровской области. И, скорее всего, по дороге к капищу». «Далось тебе это капище?» «Да в нем-то все и дело. Ну как ты не понимаешь?» Я разозлился. «Раритеты нужны Геннадию не для продажи. Он собирается совершить древний обряд, но не пробуждение Бога, как я думал вначале, а его умиротворение». «Погоди, какого еще умиротворения?» Ракитин тоже начал закипать и вытащил помятую пачку Кэмела. «Мне надо поймать психофанатика, убившего как минимум двух человек». «А я тебе что предлагаю?» «Они оба там, Олег. На капище, я уверен. Антон не знает про этот обряд и преследует брата, чтобы вернуть украденные раритеты. А Геннадий, вполне возможно, может использовать Антона в качестве жертвы во время обряда. Он действительно фанатик, но добрый». «Добрый?» Ракитин поперхнулся дымом только что раскуренной сигареты. «Я понимаю, что говорю странные вещи. Но я сам все понял, только прочитав памятные тетради Крашенинникова. Они там по незнанию прервали священный обряд умиротворения Бога, призывающий тенгри остановить пожары, охватившие в тот год весь Кузнецкий Алатау, всю Шорию. Я старался рассказывать спокойно и внятно, по опыту зная, что лишь так смогу убедить Олега в своей правоте. Приятель Крашенинникова украл с капища священные реликвии, берестяную книгу тенгри и фигурки небесного пса и огненного коршуна, слуг Бога. Шорцы устроили погоню и даже убили похитителя, но Крашенинников все же увез эти раритеты с собой. Он хранил их много лет, но посланцы белого шамана, того, что совершал обряд, нашли ученого в Петербурге. Видимо, опасаясь этого, Крашенинников пытался через своего брата-купца вернуть раритеты в Сибирь, но не преуспел и умер. «И куда же делись эти раритеты потом?» «Непонятно. Но каким-то образом они через много лет попали к пивовару Карлу Крюгеру, который основал в Томске пивоваренный завод. Профессор Ульрих Крюгер, правнук Карла, показывал мне фотографию предка с этими предметами. Он сказал, что после смерти прадеда его родной брат Роберт передал раритеты в дар Томскому университету». «И как все это связано с нашими событиями?» «Думаю, Геннадий Урманов откуда-то узнал о тех давних событиях и вознамерился завершить прерванный обряд, успокоить грозного бога». «По-твоему, получается, что Геннадий Урманов вовсе не преступник, а спаситель человечества?» «Ну, это с какой стороны посмотреть?» «Да с любой!» Олег опустил стекло и выбросил окурок. «Он совершил преступление и должен быть наказан». «Ладно. Накажешь его. Когда найдем?» «Между прочим, время теперь работает против нас. Можем опоздать». «Ты опять про капище?» «А я думаю, что Урманов до сих пор в городе и будет искать новые встречи с Крюгером». Ракитин отвернулся и снова закурил. «Знаешь, Олежек, — мирно сказал я, — иногда мне кажется, что у тебя в предках была не обезьяна, как у всех, а коза, бодливая и упрямая». До самого города никто из нас больше не произнес ни слова. Меня это вполне устроило, удалось еще урвать для сна часок. Очнулся я, когда мы переезжали по мосту Томи. Сладко потянувшись, я бодро попросил: «Высади меня возле политехнического, сержанта». На часах было еще только 4 часа пополудни, я решил прогуляться пешком до редакции. Если честно, меня до сих пор мучила совесть по поводу грубого розыгрыша Колобка. Очень хотелось как-то загладить вину, не признаваясь, впрочем, в содеянном. В редакции стояла всегдашняя предвечерняя тишина. Большинство сотрудников уже отправились по своим личным и не очень делам. Оставались лишь те, кто торопился сдать материал или дежурил по очередному выпуску. В отделе я обнаружил одну Полонскую, сосредоточенно вычитывавшую текст на компьютере. «Привет, солнышко!» — обрадовался я и с удовольствием чмокнул ее в румяную бархатную щечку. «Здравствуй, Димочка!» — ласково улыбнулась Светлана, не прекращая работы. «Как продвигается твое расследование? Говорят, ты даже участвовал в схватке с преступником». «Было дело». Я налил себе и ей по чашке ароматного чаю и подсел рядом к столу. «История просто невероятная». Я, посмеиваясь, рассказал Светлане вкратце о своих похождениях, опуская некоторые личные подробности. В том числе изложил ей собственную версию событий, оформившуюся у меня после прочтения памятных тетрадей Крашенинникова. Мне хотелось обкатать ее на совершенно постороннем человеке, дабы убедиться, что я прав. Светлана, забыв про статью, слушала очень эмоционально, ахая и охая, делая круглые глаза, но в конце концов полностью согласилась с моими выводами. «Димочка, я всегда говорила, что ты у нас прирожденный сыщик, и отдел только выиграет, если ты будешь здесь работать. Спасибо, солнышко. Только я тебя попрошу, пожалуйста, расскажи сама, что считаешь нужным Григорию Ефимовичу. Мне неудобно к нему появляться». «Да уж», — хихикнула Светлана, — «разыграл ты Колобка». «Хорошо, не беспокойся, я все улажу». «Тогда я пошел спать. На ходу глаза слипаются». Я вышел из редакции и сразу окунулся в вечернее бормотание города. Городская палитра звуков заметно меняется в зависимости от времени суток. По утрам улицы наполнены голосами пробуждения. Звонко перекликается птичья мелочь, бодро сигналят торопящиеся на службу машины, людские разговоры короткие, энергичные. К полудню город наполняется симфонией деловых звуков. Их слишком много и все разные. Но как только рабочий день заканчивается, наступает самая приятная пора — отдыха и расслабление. И тогда город поет, смеется, ворчит, признается в любви, произносит тосты, просто вопит от радости, от того, что живет и будет жить еще долго-долго. Я двинулся по улице сквозь толпу веселых нарядных людей, полуприкрыв глаза и улыбаясь всем сразу и никому в отдельности. Я лишь подумал, что для полного счастья сейчас мне не хватает рядом Марии, ее теплых рук и мягкого, завораживающего голоса, пушистой косы и ласкового взгляда.